Два месяца спустя. И долго мне еще так сидеть? Пока я не закончу. А когда ты закончишь? Линда, я несколько недель уговаривал тебя попозировать. Полагаю, ты сможешь потерпеть ради меня пару часов? Я протяжно вздохнула. С того момента, как я села на стул в центре студии Элиаса, прошло уже больше часа. Напряженно выпрямленную спину начинала тянуть, а из-за затекшей шеи подбородок время от времени предательски опускался. На мне было бледно-голубое платье, которое я надевала в день моего второго визита в дом Митчеллов. Волосы я распустила, позволив им крупными локонами рассыпаться по плечам. И меня до сих пор смущало то, что я все же согласилась на эту авантюру. Элиас не отрывался от работы. Он был настолько увлечен процессом, что почти ничего не говорил, а лишь отпускал периодические замечания, призывая меня не сутулиться или приподнять голову. «Все это время я писал тебя по памяти», — сказал он. «И у тебя неплохо выходило», — заметила я. Вместо ответа Элиас показательно вздохнул и вновь сконцентрировался на рисунке. Я не удержалась и посмотрела на него. Взъерошенные волосы, сведенные брови, опущенные уголки губ и такой сосредоточенный взгляд, что мне стало смешно. «Я просил тебя смотреть в сторону окна», — строго сказал он, заметив, что я слежу за ним. «Ты такой серьезный?» — с улыбкой произнесла я и послушно отвела взгляд, хотя и с большим трудом. Элиас снова не удостоил меня ответом. В дверь студии постучали. «Да?» — откликнулся Митчелл. «Не сильно помешал?» «Это оказался Алекс». «Нет, конечно, заходи», — откликнулся Элиас и охнул. «Линда!» Но я уже обернулась к вошедшему и принялась его рассматривать. Алекс явно куда-то собирался. На нем был черный костюм с белой рубашкой, а уже заметно отросшие волосы он аккуратно уложил гелем. «Отлично выглядишь», — сказала я. Алекс сдержанно улыбнулся в ответ. Отношения между нами все еще были натянутыми, но меня грела мысль, что Алекс продолжил нормально общаться с Элиасом. Но насколько это было возможно в свете всего произошедшего? Куда тяжелее обстояли дела с миссис Митчелл. Элиас сам рассказал родителям о том, что теперь я встречаюсь с ним. Разговор вышел непростым, но еще более непростой стала моя последующая встреча со старшими Митчеллами. Адам отнесся к сложившейся ситуации с пониманием, или, во всяком случае, пытался делать вид. Роуз Митчелл же долгое время не могла найти в себе сил не то, что со мной заговорить, просто взглянуть в мою сторону. Я не держала на нее зла. Я пришла в их дом в качестве девушки Алекса и подала надежду на то, что ее младший сын под моим влиянием исправится. Но я не только не оправдала ожиданий, но и разбила ему сердце, уйдя к Элиасу. Возможно, Роуз переживала еще и за то, что вся эта ситуация окончательно рассорит ее сыновей. Миссис Митчелл не знала о том, что Элиас с Алексом не только уже сталкивались с подобным, но и что их взаимные обиды были гораздо глубже и тянулись из самого детства. В последние пару недель стало чуть легче. Видя, что сыновья не разругались, а я остаюсь частой посетительницей их дома, Роуз начала общаться со мной, хотя и довольно прохладно. С Селеной мы заметно сблизились, благодаря ее тайне, которую я трепетно оберегала, и благодаря моей признательности за то, что она сделала на дне рождения Алекса. «Думал позаимствовать твой черный галстук от Бриони», — сказал Алекс. «Никаких проблем. Ты знаешь, где он». Алекс кивнул и неуверенно потоптался на пороге. «Что-то еще?» Элис приподнял брови. Алекс покосился на меня. «Да хотел узнать, где ты заказывал в прошлый раз цветы». Я стрельнула в Элиаса удивленной улыбкой. Тот взглянул на меня, а потом обратился к брату. «Чуть позже скину тебе ссылку». Алекс снова кивнул и двинулся на выход. «Аманде, привет!» — крикнул ему вслед Элиас. Перед тем, как дверь закрылась, я успела заметить довольную ухмылку Алекса. Через мгновение я налетела на Элиаса с расспросами. «Я не ослышалась? Аманда? Та самая Аманда? Почему ты мне не рассказывал?» Митчелл снова переключил внимание на картину. «Он сам сообщил мне об этом сегодня утром. Я хотел сказать тебе после того, как закончу картину, но подвернулся более удобный случай». Элиас криво усмехнулся. «У Алекса, похоже, слабость к моим ученицам». Заметив мой настороженный взгляд, Элиас улыбнулся. «С недавних пор меня это не сильно волнует». Я расслабленно выдохнула. «А вот то, что ты развернулась, очень даже волнует». Вдруг резко посерьезнел он. Я торопливо повернулась обратно, стараясь принять изначальную позу. «Так не пойдет», — пробормотал Элиас, оставил работу и приблизился ко мне. Я завороженно замерла. Он обошел меня и осторожно перекинул прядь волос с одного плеча на другое. Когда кончики его пальцев задели мою шею, я судорожно вздохнула. Убрав волосы, он нежно провел сверху вниз костяшками пальцев по моей щеке, заставив пульс участиться. Его пальцы остановились на моем подбородке и чуть приподняли его. Элиас склонился, и я почувствовала на шее обжигающее дыхание. «Теперь идеально», — шепнул он, коснувшись губами уха. выпрямился и вернулся на свое место за мольбертом. Я с трудом сглотнула, стараясь не думать о том, какая буря поднялась внизу живота и расползлась по всему телу. «Очаровательный румянец», — произнес Митчелл, и я бросила на него шутливо хмурый взгляд. Элиас смотрел на полотно, а на его губах блуждала счастливая улыбка.